Хвала Аллаху, который создал человека из глины и создал для него пару из него самого, а потом расселил на земле их потомков. Мир и благословение пророку Мухаммаду, который наказал женам повиноваться мужьям и наказал мужьям хорошо относиться к женам. Мир и благословение его сподвижникам, потомкам и всем, кто возлюбил их искренне и бескорыстно. Хотите узнать человека? Взгляните на его отношения с близкими. В окружении друзей и коллег лживый человек может годами скрывать свое подлинное лицо, но оно обязательно проявляется в семье, где его принимают таким, какой он есть. Поэтому лучшие из верующих заслуживают высокие места в раю благодаря хорошему отношению к родителям, супругам и родственникам. Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Лучший из вас тот, кто лучше других относится к своей семье, и я лучше всех вас отношусь к своей семье». Хорошее отношение к семье – это один из способов заслужить Божье благословение. Хорошее отношение к семье – это выполнение обязанностей перед женой или мужем, перед детьми и близкими родственниками. Это забота об их чувствах, благополучии и здоровье, желание доставлять им радость и удовлетворять их потребности. Всевышний распределил ответственность за благополучие семьи между мужем и женой и вменил им в обязанность то, что соответствует их биологическим и психологическим особенностям. Несогласованность ролевых ожиданий и притязаний супругов характерна для большинства современных семей, и очень часто это приводит к семейным конфликтам и разводам. Верующие могут избежать этого, если выстраивают свои взаимоотношения в соответствии с Божьим замыслом. В мусульманской семье старший – мужчина. Он отвечает за безопасность и за материальное обеспечение семьи, принимает важные решения и берет на себя ответственность за их последствия. Мужчина помогает жене по дому, особенно там, где нужны сильные руки, и участвует в воспитании детей, но основная часть домашней работы и уход за детьми ложатся на женские плечи. Такое распределение обязанностей в конечном счете служит интересам всей семьи. Ведь семья подобна экипажу корабля, а безвластие на корабле губительно для всей команды. Поэтому мудрая женщина не пытается оспорить старшинство мужа, а помогает ему чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения. Послушайте, что говорит ваш Господь. Мужчины старшие над женщинами, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. Преимущество мужчин выражается в том, что они, как правило, обладают более развитым интеллектом и сильнее в физическом, духовном и психологическом отношении. Кроме того, мужчины имеют более надежный социальный статус и менее уязвимы в этом плане. Зарабатывая средства к существованию и покрывая расходы жены и детей, мужья подтверждают свое старшинство в семье. Так бывает, как правило, но не всегда. Из вышеназванного аята следует, что мужья в целом имеют определенные преимущества перед женами, но это не значит, что любой мужчина превосходит любую женщину. Нередко женщина оказывается более рассудительной и менее уязвимой, чем мужчина. А бывает и так, что жена обеспечивает мужа и кормит всю семью. В таком случае мужчина лишается доли старшинства в семье, и некоторые богословы считают, что жена получает право расторгнуть брак в судебном порядке, если муж не зарабатывает даже на первостепенные нужды семьи. Такого мнения придерживались маликитские и шафиитские законоведы. Абу Ханифа же считал, что женщина не может требовать расторжения брака, если муж не обеспечивает семью, так как в Коране сказано: «Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится». Муж обязан обеспечивать жену в соответствии со своими материальными возможностями. В Коране сказано: «Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку, а тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему». Материальное обеспечение жены предполагает не только снабжение продуктами и приобретение одежды, но и выделение ей средств на каждодневные расходы. Муж не обязан давать жене ежемесячное или еженедельное пособие заранее, но при желании может поступить так. Если он не хочет обеспечивать жену на месяц или на неделю вперед, то ни сама жена, ни ее родственники не вправе настаивать на этом. Однако муж обязан, если жена требует этого, ежедневно выделять средства на удовлетворение ее личных нужд соразмерно его финансовым возможностям. Богатый человек не имеет права обеспечивать жену или детей хуже, чем он может позволить себе, потому что его заработок складывается из того, что Аллах посылает всем, кто находится под его началом. Если мужчина имеет возможность обеспечить семье лучшие условия жизни, но не делает этого, то он поступает несправедливо. Еще хуже, если он покупает себе дорогую одежду, дорогой автомобиль или дорогие часы в ущерб интересам жены или детей, ограничивая их в средствах. В таком случае жена вправе требовать от мужа, чтобы он обеспечивал их в соответствии со своими возможностями, и он обязан удовлетворить ее требования. Если муж имеет материальный достаток, но не обеспечивает жену подобающим образом, то ей разрешается без его ведома брать у него все необходимое для того, чтобы она и ее дети не испытывали нужды. Мать правоверных Аиша рассказывала, что как-то раз Хинд, жена Абу Суфьяна, пожаловалась пророку, мир ему и благословение Аллаха. Она сказала: «Поистине, Абу Суфьян – человек скупой. Он не обеспечивает меня и моих детей надлежащим образом, и мне приходится брать у него деньги без его ведома. Совершаю ли я при этом грех?» Он сказал: «Бери столько, сколько хватит тебе и твоим детям согласно обычаям». То есть бери столько, сколько должно хватить людям, находящимся в вашем положении, без излишеств и расточительства. В обязанности мужа также входит обеспечение жены жильем. Жена имеет право требовать отдельное жилье, если в силу каких-то причин она не хочет жить вместе с родителями мужа. Имам Аль-Касани пишет: если муж хочет, чтобы жена жила вместе с его семьей, например, с его матерью или дочерью, а жена против этого, то он должен предоставить ей отдельное жилье. Жена также может требовать от мужа снять ей жилье недалеко от дома ее родителей, и если муж имеет возможность сделать это, и родители жены не мешают их семейному счастью, то ему лучше удовлетворить эту просьбу. Ведь муж получает награду за то, что его жена поддерживает родственные связи и помогает своим родителям. Вместе с тем, верующая женщина должна входить в положение мужа, если тот не в состоянии удовлетворить ее пожелания или если обстоятельства вынуждают его искать другое решение. Например, если муж настаивает на том, чтобы они жили вместе с его родителями, потому что он не имеет лишних средств на аренду квартиры или потому что его престарелые родители нуждаются в уходе, то жене лучше уступить его желанию. Так она сможет заслужить довольство мужа и награду за хорошее отношение к его родным. Семейное счастье не построить на взаимных требованиях и притязаниях. Супруги должны проявлять мудрость, терпение и идти навстречу друг другу, когда в этом есть польза для всей семьи. Муж не имеет права отказывать жене в материальном обеспечении или принуждать ее самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Он не имеет права выгонять ее из дома, если только она не призналась в измене, или притеснять ее для того, чтобы она отказалась от некоторых из своих прав. Муж поступает несправедливо и совершает грех, если своевременно не выделяет средства на удовлетворение нужд жены, имея возможность сделать это. В хадисе говорится: «Богач поступает несправедливо, если медлит с выплатой долга». Речь не идет об удовлетворении любого каприза жены, но если она действительно нуждается в чем-либо, и муж имеет возможность приобрести это, то он не должен медлить с этим. Лишить жену ежедневного материального содержания можно лишь в том случае, если она проявляет строптивость. Например, если жена отказывает мужу в интимной близости, закатывает скандалы и поступает наперекор ему в тех вопросах, в которых она обязана подчиняться ему. Ибн Аббас, Убей ибн Кааб, Икрима и некоторые другие богословы считали, что муж имеет право отправить жену в отцовский дом, если она не подчиняется или оскорбляет его или его родственников. Жена также не может претендовать на материальное обеспечение, если после заключения брака супруги живут раздельно по причине требований, выдвинутых родителями или опекуном жены. Мы подробно рассмотрели эти правовые положения, так как многие супруги не знают своих прав и обязанностей, и их неведение порой становится причиной больших разногласий. Вместе с тем, удовлетворение материальных нужд – это самое малое, что мужья обязаны делать для своих жен. Одна из важнейших обязанностей мужа – любить свою жену, беречь ее и вселять в нее уверенность и покой. Любовь и милосердие между супругами создают живительную атмосферу в доме. Однако испытать это чистое, возвышенное чувство можно лишь тогда, когда наша любовь подчинена любви к Аллаху, когда она рождается и питается от нее. Если Аллах озарил сердце мужчины любовью к жене, он не должен стесняться этого чувства. Он должен говорить и напоминать ей о том, что любит ее, и то же самое относится к женщине. Признания в любви благотворно сказываются на взаимоотношениях супругов. Однако одних слов недостаточно для того, чтобы супруги ощутили взаимность. Сладкие речи должны подкрепляться поступками, без которых самая пылкая любовь со временем угасает. Можно время от времени покупать цветы, духи или украшения. Такие подарки нравятся каждой женщине. Но гораздо важнее интересоваться ее проблемами, обращать внимание на ее внешний вид, помогать ей оставаться привлекательной и желанной. В обязанности мужа также входит удовлетворение физических потребностей жены. Если муж или жена чувствуют себя желанными, удовлетворяют друг друга и получают удовольствие от близости, то брак делает их счастливыми. Более того, интимная близость превращается в богоугодный поступок, приближающий их обоих к Всевышнему Аллаху. В Сахихе имама Муслима приводится рассказ Абу Зарра о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, милостыней для вас становится каждое прославление Аллаха, и каждое возвеличивание Аллаха, и каждое восхваление Его, и каждое произнесение слов «нет божества, кроме Аллаха», и побуждение к одобряемому, и удержание от порицаемого, и даже интимная близость с женой становится для вас милостыней». Люди спросили: «О посланник Аллаха, неужели за то, что кто-то из нас удовлетворяет свое желание, он получит награду?» Он сказал: «Скажите, если бы кто-нибудь из вас удовлетворил свое желание запретным образом, совершил бы он грех? Точно так же, если он удовлетворит его дозволенным образом, то получит награду». К сожалению, в некоторых семьях интимная близость ограничивается удовлетворением мужчины, а естественное желание женщины считается чем-то постыдным. В действительности же мужчина обязан заботиться о целомудрии своей жены и идти навстречу ее желаниям, чтобы ничто не подталкивало ее к греху. В Священном Коране замужние женщины названы «мухсанат», что буквально означает «оберегаемые». Они хранят целомудрие благодаря тому, что мужья оберегают их от греха и от необходимости помышлять о грехе. Они не оставляют их без внимания и не подталкивают их в объятия других мужчин своим безразличием. Коран запрещает мужьям не приближаться к женам длительное время, и если муж без уважительной причины избегает близости с женой больше 4 месяцев, то жена может потребовать развод или расторжение брака. Уважительной причиной может быть длительная поездка, затяжная болезнь или строптивость самой женщины. Но если муж в течение 4 месяцев отказывается от близости с намерением навредить жене, то она вправе потребовать развод или обратиться в суд для расторжения брака. 4 месяца – это самый крайний срок, и не каждая женщина может выдержать его. И если муж не принимает во внимание естественные потребности жены, то совершает грех. Если мужчина любит жену, заботится о ней и облегчает ее обязанности, то она чаще всего отвечает ему взаимностью. Женщина по природе своей откликается на любовь мужчины и стремится к гармонии в супружеских отношениях. Какая женщина не станет послушной и любящей женой, если ощущает заботу и покровительство сильного мужчины? Но если муж оставляет жену без внимания или обижает ее, то в семье начинается разлад. Постоянные переживания отражаются на отношении жены к мужу и даже к ее религиозным обязанностям. Поэтому ученые говорят, что ущемление прав жен опаснее, чем невыполнение женами обязанностей перед мужьями, так как женщина, лишенная внимания, чувствует себя пленницей в доме мужа, который не любит ее. Если она верующая, то ей остается лишь взывать к Аллаху в надежде на его помощь и избавление. Не случайно в Коране особо отмечено, что Аллах из-за 7 небес услышал мольбу женщины, которая пожаловалась пророку, мир ему и благословение Аллаха, на своего мужа. Всевышний слышит мольбы всех и вся, но зов женщины, с которой муж поступает несправедливо, заслуживает особого внимания. Опасайтесь же мольбы тех, с кем вы поступаете несправедливо, ибо между их мольбой и Аллахом нет преграды. Казалось бы, если мужья верующие, то жены не должны страдать от недостатка внимания и несправедливого отношения. Ведь наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, заповедал мужьям хорошо относиться к женам и на собственном примере показал, как нужно любить и беречь семью. На самом же деле мне не раз приходилось выслушивать женщин, которые были обделены вниманием своих верующих мужей. Многие сестры, соглашаясь выйти замуж, довольствуются лишь тем, что жених ревностно соблюдает религиозные заповеди. Полагаясь на его порядочность, они не придают значения ни его происхождению, ни его образованию, ни его материальному достатку. Они не требуют для себя большой махр и даже готовы терпеть трудности и лишения, но не предполагают, что все это придется терпеть в одиночестве. Представьте себе мужа, который ни свет ни заря отправляется в мечеть и возвращается домой только для того, чтобы поспать. Он кормит и одевает свою семью, но не видит детей и не принимает участия в их воспитании. Он не уделяет внимания своей жене, а когда она встречает его, то сдвигает брови и отворачивается. Она продолжает любить его и надеется на то, что их жизнь наладится, а он говорит ей обидные слова, когда у него нет настроения или если еда пришлась ему не по вкусу. Она принаряжается для него и ждет от него немного внимания, а он строго спрашивает, не пропустила ли она молитву. Его религиозное рвение лишь отдаляет их, потому что она видит его небрежное отношение к собственным обязанностям. К сожалению, именно так поступают некоторые братья, ревностно соблюдающие религиозные каноны. Они приветливы и учтивы со своими друзьями, но стоит им вернуться домой, как от их благочестия не остается и следа. Без зазрения совести они поднимают руку на жену и оправдывают себя тем, что Коран разрешает побить жену за строптивость. Субханаллах! Разве так благодарят за то, что девушка отдала тебе руку и сердце и подарила тебе лучшие годы? Разве так относятся к той, которую ты обязан сберечь? Она с любовью готовит для тебя еду, стирает и гладит твою одежду, бережет твое имущество и твою честь. Она делает все для того, чтобы ты нашел в доме уют и покой. Неужели ты думаешь, что с тебя довольно накормить, одеть и обуть ее? Ты обязан делать это и даже больше этого уже потому, что она разделяет с тобой ложе. Аллах обязал тебя к этому, ибо твое согласие взять ее в жены равносильно твоему строжайшему обещанию заботиться о ней и относиться к ней хорошо. А вот обязана ли жена обстирывать тебя и прибирать в твоем доме? Большинство улемов, включая хамбалитов и шафиитов, считали, что жена не обязана убирать дом, стирать и гладить одежду мужа, готовить еду для него и для его гостей. Мы не разделяем этого мнения, но его придерживалось большинство ранних законоведов. По мнению ханафитов, все перечисленное выше входит в обязанности жены, потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказывал своим женам поступить так-то и так-то, накормить того-то и того-то. Шейхуль-Ислам ибн Таймия пишет, «Жена должна ухаживать за мужем в соответствии с обычаями так, как подобные ей женщины ухаживают за подобными ему мужчинами». Несмотря на разногласия в данном вопросе, верующая мусульманка не оспаривает своей роли в семье. Она прислуживает мужу и его родным, поддерживает порядок и чистоту в его доме, и муж обязан ценить ее и заботиться о том, чтобы она была счастлива и в его отсутствие, и когда он возвращается домой. Улыбка, теплое приветствие и ободряющее слово – это самое малое, на что вправе рассчитывать любящая жена, встречающая своего мужа. Конечно, далеко не всегда виновником семейных ссор бывает муж. Даже праведная женщина может сорваться, повысить голос на мужа или поступить наперекор его воле. Конфликты неизбежны в любой семье, и если жена совершает ошибку, то мужу не следует усугублять ситуацию. Аллах сделал его старшим не для того, чтобы он прибегал к силе или угрожал разводом при каждом удобном случае. Напротив, ему надлежит правильно оценить ситуацию и сменить тему разговора, чтобы успокоить жену и успокоиться самому. Именно так поступал наш пророк, мир ему и благословение Аллаха. Передают со слов Ан-Нуъмана ибн Башира, что как-то раз Абу-Бакр попросил разрешения войти к посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и услышал, как Аиша повысила на него голос. Когда ему было позволено войти, он схватил свою дочь и сказал: «О, дочь Ум-Руман», так звали мать Аиши, «Ты что, повышаешь голос на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, остановил его. Через некоторое время Абу-Бакр ушел, а пророк, мир ему и благословение Аллаха, начал утешать Аишу. Он сказал, «Разве ты не видишь, что я не позволил ему тронуть тебя?» Через некоторое время Абу-Бакр вернулся и снова спросил разрешения войти. Когда он вошел, они вдвоем смеялись, и Абу-Бакр сказал, «О посланник Аллаха! Позвольте мне стать соучастником вашего перемирия, как вы позволили мне втянуться в вашу ссору». Заметив недостатки у своей жены, постарайся исправить их. Окружи ее вниманием и огради от всего, что подвигает ее к греху, но не переусердствуй. В хадисе сказано «Обходитесь с женщинами хорошо, ведь женщина сотворена из ребра. и самая кривая часть ребра – его головка. Если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его. Сломать же жену – значит развестись с ней. А если оставишь его в покое, то оно останется кривым. Поэтому обходитесь с женщинами хорошо. Ребро не бывает прямым, и в этом его преимущество. В этой неровности все совершенство и прелесть женской натуры. И без нее наша жизнь была бы лишена гармонии. Поэтому обрати твой взор к твоей жене и позаботься о ней, ведь при плохой огранке даже бриллиант теряет свой блеск. Стань для нее больше, чем целый мир, и она станет для тебя всем, чего тебе не хватает.